Лу Шен не мог не заметить беспокойство своего собеседника. В глазах Чэнь Цуаньсуна секта Багряного Кита полностью подчинялась Шан Ян Цзюли. Иными словами, теперь он представлял Шан Ян Цзюли в северных землях, соперничая с ее людьми из центральных равнин. «Не беспокойтесь, брат Чэнь, я пришел исключительно ради учебы, у меня здесь нет никаких других дел», улыбнувшись, пояснил Лу Шен. Он, на самом деле, не интересовался политикой и не собирался вмешиваться в дела людей Шэньян Цзюли. «Просто организуйте побыстрее мою регистрацию». Его слова внесли ясность. Он не собирался захватывать власть и не был фигурой, которую Шэньян Цзюли привела в центральные равнины, чтобы держать Чэнь Цуаньсуна и остальных под контролем. Внимательно выслушав Лу Шена, Чэнь Цуаньсун пристально на него посмотрел. «Хорошо, согласно вашей договоренности с госпожой Цзюли, вот список сект, из которых брат Лу может выбрать. Это секты, в которые мы можем внедрить своих людей». Чэнь Цуаньсун достал из рукава бумажный свиток. Лу Шен развернул длинный лист. В свитке было указано множество сект, входящих в состав сотни древних родов. Рядом с каждым из названий можно было найти краткое описание. Хотя еще не настало время для найма и оценки кандидатов, это не проблема. «Брат Лу, не спешите, выбирайте тщательно», — посоветовал Чэнь Цуаньсун. «Хорошо», — Лу Шен кивнул. После обсуждения дел разговор плавно ушел в сторону. Они поговорили об отличиях между северными землями и центральными равнинами, коснулись и других тем. Время пролетело незаметно. Перед расставанием Чэнь Цуаньсун передал Лу Шену наполненный черными монетами кошель. Это была специальная валюта, используемая благородными семьями в торговле драгоценными материалами или другими ценностями. Они, как правило, использовали эти монеты вместо золота и серебра. Чэнь Цуаньсун был вдумчивым человеком. Еще до приезда Лу Шена он нашел ему временное жилье в одном из центральных районов Байлина. Через окно своих апартаментов Лу Шен мог видеть башню Тысячи Духов. Башня Тысячи Духов, высотой в 32 этажа, имела замысловатую конструкцию. Это была достопримечательность Байлина, как рождественская елка, украшенная тысячами маленьких колокольчиков. На ветру колокольчики мелодично звенели. Это был своего рода инструмент, используемый астрологическим отделом для наблюдения за погодой. Стоя у окна, Лу Шен внимательно изучал свиток. Секта Небесного Лотоса, одна из трех сильнейших в сотне древних родов, специализируется на боевых искусствах, основанных на ядах и ветре. Можно зарегистрироваться учеником, для чего нужно пройти оценку. Секта раскалывающих горы и сотрясающих звезды, входит в тройку лучших в сотне древних родов, специализируется на боевых искусствах, основанных на земле и скорости. Можно зарегистрироваться учеником. Условия те же, что и выше. Парчевая секта, входит в тройку лучших в сотне древних родов, специализации нет, развивает все направления. Секта с большим количеством последователей. Можно зарегистрироваться элитным учеником и обучаться во внутреннем дворе. В свитке были четко обозначены отличительные черты каждой из сект, в которые Лу Шен мог вступить. Однако, изучив весь свиток, Лу Шен ни одной из них не остался доволен. Из всех ему больше всего приглянулись две. Парчевая секта и секта дьявольского начала. Одна из них обучала всех, независимо от происхождения. Пока у вас были деньги, они готовы были с вами сотрудничать. Вторая сейчас находилась в упадке. Ее тайное искусство было утеряно. Раньше эта секта была довольно большой. Преимущественно, она занималась изучением дьяволов. Но произошел несчастный случай, уничтоживший 90% их исследований. В настоящее время секта дьявольского начала была в шаге от полного исчезновения. Вероятно, это не займет много времени, прежде чем ее исключат из сотни древних родов. Единственная причина, по которой Шаньян Цзюли включила ее в список, не была связана с Лу Шеном. Когда-то великий старший секты дьявольского начала оказал ей неоценимую услугу. Сейчас, когда секта дьявольского начала из последних сил пыталась восстановить свое наследие, Шаньян Цзюли решила включить ее в свой рекомендательный список. В конце концов, список был подготовлен не только из-за Лу Шена. Лу Шен еще раз прочитал описание секты дьявольского начала. Его заинтересовало направление их исследований. До настоящего времени Лу Шен видел призраков, демонов, аномалии и благородных, но он никогда не встречал дьяволов. Кроме того, ему понравилось, в качестве кого его могут принять. Ученик мастера секты. Моя цель – лучше понять, что представляют собой благородные семьи и разобраться в устройстве центральных равнин. На самом деле, меня совсем не интересует изучение их секретных искусств. Секта дьявольского начала в этом отношении подходит мне лучше всего. Из-за слабости секты, учитывая мою силу и предысторию, я получу высокий статус и предельную свободу сразу после вступления. Объект их исследований – дьяволы. Это может значительно пополнить копилку моих знаний в этой области, думал Лушен, постукивая пальцами по свитку. Так и поступим. Обернувшись, Лушен посмотрел на Инин. С этого момента ты не должна никуда выходить без моего разрешения. Этот город – базовый лагерь благородных семей. Здесь слишком много сильных экспертов. Даже тот, с кем мы встречались, был экспертом области УС. Признаться честно, я понятия не имею, насколько могущественны 9 великих семей центральных равнин. Если ты попадешь в беду, даже я не смогу тебя спасти. Девочка с зонтиком послушно кивнула. Удовлетворенный принятым решением, Лушен переключил внимание на возвышающуюся вдали башню тысячи духов. С тех пор, как попал в город, он чувствовал направленный на него с одного из этажей башни пристальный взгляд. Этот взгляд был чрезвычайно мощным. Он легко покрывал радиус в несколько десятков метров. Вместо того, чтобы следить за каким-то определенным местом, он, зона за зоной, обыскивал город. Лушен понятия не имел, что это такое, время от времени ощущая невероятно мощную ауру. Эта аура была намного сильнее, чем у него и даже у Шаньян Цзюли. Да что там они, она была мощнее, чем у однажды виденного им демонического оружия. Лушен не мог описать словами глубину этой странной ауры. Нужно отдохнуть. А завтра утром наведаюсь в секту дьявольского начала. Оторвав взгляд от башни, Лушен закрыл окно. Хэймэм. Девочка с зонтиком послушно направилась в угол комнаты, где стояла ее кровать. На рассвете следующего дня, оставив Нин Саня и Сюйчуя в арендованном доме, Лушен отправился притворять в реальность свой план. В каньоне черного дыма, в нескольких сотнях тысяч метров от Байлина, желтая земля изнывала от засухи. Растительность быстро умирала. Каньон черного дыма выглядел темным шрамом на фоне желтой земли. Через него постоянно проносились потоки холодного ветра. Внезапно прямо посреди скалы появилась огромная черная дыра. Лушен покорно следовал за женщиной-проводником. Вскоре он стоял перед дырой, над входом в которую висела вывеска «Пещера дьявольского начала». Эти три слова, выгравированные на черном дереве, выглядели довольно внушительными. Сама пещера имела диаметр несколько десятков метров. Вход в нее казался пастью таинственного зверя, который мог в любой момент его поглотить. Это секта дьявольского начала. Женщина-проводник потянулась к колесу, прикрепленному справа от входа. Скрип, скрип. Дрожь под ногами ушла вглубь пещеры. Это место довольно безлюдно. Если вы захотите что-то купить, вам придется вернуться в Байлин. Других городов поблизости нет. Запомните это. Кроме того, последователи секты дьявольского начала, не успев закончить, женщина-проводник резко захлопнула рот. Из пещеры вырвался порыв холодного ветра. Откуда-то справа вышел бледный молодой человек с кроваво-красными глазами. «Учитель послал меня поприветствовать нового младшего брата ученика». От молодого человека прямо-таки разило запахом призраков. Ничто не напоминало в нем человека. «Кто из вас Лушен?» Его голос, низкий и протяжный, звучал так, словно он вот-вот сорвется на крик. «Я», Лушен шагнул вперед. «Я, Сун Цзыань. Пожалуйста, следуйте за мной». Обернувшись, мужчина исчез в темноте пещеры. Отпустив проводника, Лушен последовал за Сун Цзыанем. Миновав длинный коридор, зашел в большую пещеру. Внутреннее пространство пещеры было затянуто тьмой. Только слабое зеленое сияние, окружавшее тело Сун Цзыаня, немного разгоняло темноту. Лушен следовал за ним, переступая через мелкие обломки скал. Было слышно, как по стенам между породами, нежно журча, стекают небольшие ручейки. Шли они довольно долго, возможно даже, несколько часов. Прошли не меньше нескольких километров. Бах! Внезапно ушей Лушена коснулся едва слышный, глухой звук. Повернув голову, он увидел зияющее в стене отверстие. В проеме стояла одетая в белое дама. Голова женщины, державшей в руках огромный топор, была низко опущена, так что невозможно было разглядеть ее лицо. Дама в белом молча стояла в проеме. Хотя в таком положении она не должна была видеть Лушена, ее голова двигалась согласно его движениям. Рядом с женщиной стоял наполненный кровью тазик. Это белолицая, «По старшинству она ваша старшая сестра-ученица», — прошептал Сун Цзянь. Взгляд Лушина все это время оставался безмятежным и спокойным. Пройдя немного вперед, он, оглянувшись, снова посмотрел на странную женщину. Как оказалось, женщина смотрела ему вслед. Ее лицо было обмотано белой тканью. «Ей очень нравится наблюдать за новичками, привыкните со временем», — сказал Сун Цзянь. «Думаете?» — Лушен покачал головой. «Эта секта дьявольского начала отличалась от того, что он себе представлял». Глава 205. Секретное искусство. Часть 1. Старшая сестра-ученица похожа на безумную убийцу. Это была первая, пришедшая ему в голову мысль. По мере того, как Лушен следовал за Сун Цзянем, пол пещеры медленно уходил вниз. Странно, но вода, стекающая по стенам, поднималась к началу пещеры, а не следовала за уклоном. «Не прикасайтесь к текущей под ногами воде, это смертельный яд, даже мы не можем ему противостоять», — зловеще прошептал Сун Цзянь. «Хэмэм», — Лушен задумчиво кивнул. На самом деле, он без предупреждения сопровождающего уже давно знал, откуда берет начало этот поток. Наверху, в еще одной пещере, спал однорогий черный питон. Его рот, из которого обильно капала ядовитая струя, был широко открыт. «Это хранительница нашей секты, Ми. Вы ее можете звать Мисс Ми», — пояснил Сун Цзянь. «Мисс Ми большую часть времени спит, а когда пробуждается, приходит в дикую ярость. Лучше к ней не приближаться, если не хотите, чтобы вас съели». Лушен кивнул. Они продолжали двигаться вперед. Спустя минут 15, увидели вдали проблеск света. Лушен стоял перед массивной скальной стеной. Это была огромная, ярко освещенная стена, как улей, пронизанная пещерами. Каждая пещера, запечатанная каменной дверью, выглядела обитаемой. Перед стеной высился каменный столб, на котором был нарисован кроваво-красный символ. В темноте столб излучал мрачное, кровожадное сияние. «Это сердце нашей секты. Все эти пещеры пригодны для жизни. Вам нужно выбрать одну. Секта сейчас управляется великим старшим. Позвольте мне ему вас представить», — сказал Сун Цзянь. Лушен кивнул. «Буду признателен». Они направились к расположенной справа от стены лестнице. Лушен ясно ощущал огромную силу, контролирующую каждый сантиметр этой пещеры. Эта сила была необъяснимо глубокой. Преодолевая лестницу пролет за пролетом, Лушен чувствовал увеличивающееся с каждым шагом давление, словно шел не по земле, а по невообразимо вязкой воде. Давление опускалось на него сверху, препятствуя циркуляции в теле внутренней ци. Ах, да, это место находится под защитой осколка божественного оружия. «Поначалу вы можете чувствовать себя некомфортно, но со временем привыкнете», — пояснил Сун Цзянь. Лушен ничего не ответил, просто кивнул, показывая, что понял. Они продолжали подниматься, пока не достигли верхнего яруса каменных пещер, остановились перед центральной. Тук-тук-тук, Сун Цзянь постучал в каменную дверь. «Войдите», — раздался изнутри ясный, глубокий голос. Медленно каменная дверь отодвинулась в сторону, и Лушен с Сун Цзянем вошли внутрь. Пещеру заливал теплый желтоватый свет. Внутреннее пространство было заставлено подсвечниками. У стены стоял окрашенный желтым стол и несколько каменных лавок. Пол покрывал мягкий белый ковер, на стене висело несколько белых халатов. За столом сидел древний старик со сморщенным, как кора дерева, лицом. В руках он держал тонкую бумажную книгу. «Я привел его, великий старший», — почтительно поклонился Сун Цзянь. «Ты славно потрудился, Цзянь», — подняв голову, улыбнулся старик. Взгляд его мутных глаз коснулся Лушина. «Добро пожаловать, молодой брат Лу. Если ты захочешь остаться, можешь выбрать любую из пещер. Просто останься на ночь, чтобы принять решение». «Решение уже принято, я остаюсь», — спокойно ответил Лушен. «Очень хорошо. Я, великий старший секты дьявольского начала, Люшань Цзы. В настоящее время в секте есть трое старших, два мастера и ученики, число которых постоянно меняется. Звучащий каждое утро двойной сигнал указывает на начало занятия. Ты можешь посещать мои уроки или ограничиться своей пещерой. Никто тебя не потревожит. Когда ты отправишься в уединение, не забудь повесить на дверь своей пещеры специальный знак». Лушен согласно кивнул. «Если тебе что-то понадобится или захочешь что-то узнать, не стесняйся», — спрашивает Цзяня. «Его всегда можно найти на кладбище рядом с каменной стеной», — продолжил объяснять великий старший. «Если нет никаких вопросов, то можешь пока отдыхать. Завтра утром начнем заниматься, Великий старший секты дьявольского начала Лю Шаньцзы казался довольно безразличным. Казалось, он инструктирует Лу Шина механически, даже улыбка на его лице выглядела неискренней. После этого Сун Цзынь жестом велел Лу Шину следовать за собой. После того, как ведущая в пещеру каменная дверь закрылась, великий старший вздохнул. Его секта стремительно приходила в упадок. С тех пор, как их территория была захвачена сектой девяти колоколов, они лишились большей части своих ресурсов. В результате, многие последователи ушли. С каждым днем набирать учеников становилось все сложнее. Никто не хотел вступать в лишенную ресурсов секту. Учеников не было, поэтому некому было ходить в патрули. Секта не могла поддерживать даже собственную безопасность. Скорее всего, и новый ученик из семьи Шаньян скоро почувствует разочарование и уйдет. В конце концов, их секта больше ничего не могла дать своим последователям. Какой смысл к ней присоединяться? Снова вздохнув, Лю Шаньцзы подошел к деревянному окну своей пещеры. Его взгляд коснулся высевшегося внизу каменного столба, на верхнем ярусе каменной стены. Младший брат ученик Лу, выбирайте. Запомните, вы не должны покидать пещеру после наступления ночи. Теперь, когда в секте нет патрульных команд, если вы встретитесь с опасностью, то вам придется справляться с ней своими силами. До рассвета никто не придет вам на помощь, улыбнувшись, сказал Сун Цзынь. Я понял, Лу Шен кивнул. Хотел бы спросить у старшего брата ученика, в секте есть библиотека? Я очень заинтересован в различных исследованиях. Библиотека находится сразу за каменной стеной. Увидите, если обойдете ее, можете взять любую книгу из имеющихся. Главное, не повредите ее. Закончив с инструктажем, Сун Цзынь по лестнице спустился вниз. Способ, которым он передвигался, был странным. Казалось, он не идет, а медленно плывет над землей. Дождавшись, пока Сун Цзынь уйдет, Лу Шен занялся осмотром пещер. Некоторые были открыты, некоторые запечатаны. Те, что были открыты, излучали мрачный, лишенный жизни дух. Из запечатанных время от времени вырывались порывы холодного ветра, покрывающего кожу ознобом. Это секта. Лу Шен не мог описать это словами. Он шел вдоль пещер верхнего яруса. Наконец, выбрал пещеру в крайнем левом углу. Пещера была обставлена некоторой мебелью: стол, стулья, кровать и шкаф. Правда, вся она была вырезана из камня. Внутреннее пространство наполнял тяжелый мускусный запах. Поместив свой багаж в шкаф, Лу Шен осмотрел прикрепленный к каменной двери замок. Он был выполнен в виде полусферы, открываемой специальным ключом. Ключ, кусок металла замысловатой формы, лежал на каменном столе. Лу Шен повесил кусок металла себе на шею. Покинув пещеру, спустился по лестнице вниз. Вскоре он снова стоял у подножия каменной стены, глядя на сотни вырубленных в ней пещер. Его взгляд скользил слева направо. Стену с обеих сторон обрамляли каменные дорожки, ведущие куда-то за нее. Выбрав левую, Лу Шен двинулся по ней прогулочным шагом. В темноте каменная стена слабо светилась белым, который смешивался с красным сиянием каменного столба. Сама пещера была поделена на две зоны. Одна была черной, вторая – красной. Красная зона была ярко освещена, черная – затянута чернильной тьмой. Дойдя до границы красной зоны, Лу Шен ненадолго остановился, однако вскоре продолжил свой путь. Благодаря обостренным чувствам, даже в темноте он мог различать очертания предметов и встречающиеся на пути преграды. Пробежав по тропинке вверх, Лу Шен вскоре достиг моста, перекинутого через утопающую в сером тумане расщелину. Некоторые доски на нем насквозь прогнили, а некоторые и вовсе отсутствовали. Один неосторожный шаг, и можно было улететь в пропасть. Лу Шен, стоя у начала, смотрел на другую сторону моста. На той стороне возвышался ряд черных башенок. По-видимому, это и была библиотека, о которой упоминал Сун Цзынь. Хуу. Порывы пронзительно холодного ветра вырывались из бездны под мостом. Лу Шен поежился. Казалось, холод сковал не только его тело, но и сердце. Успокоив дыхание, он шагнул вперед. Бум. Потом, словно молния, устремился вперед, кончиками пальцев едва касаясь цепей, скрепляющих противоположные стороны моста. В мгновение ока преодолел мост длиной не меньше 100 метров. Бах! Приземлившись на той стороне расщелины, Лу Шен, оглянувшись, посмотрел на качающийся на ветру мост. Расслабившись, выдохнул. Секта дьявольского начала, неудивительно, что мало кто хочет становиться их последователем. Покачав головой, Лу Шен двинулся вперед. Перед ним высилась группа башен, холодных и отчужденных. Здания были окружены высокой черной стеной. Лу Шен стоял прямо напротив входа. «Башня земляного начала», — гласила висевшая над входом вывеска. Слова были начертаны красными чернилами. Лу Шен смотрел на приоткрытую дверь. Внутри было пусто, ни единой живой души. Шагнув внутрь, он вдохнул мускусный запах запустения. Скрип. Его взгляд заскользил по ровным рядам книг. Выбрал наугад одну из полок. История медицины династии Сун. Истоки божественного оружия. Мифы и реальность. О небесных знамениях. Лед и пламя. Взаимное сопротивление элементов. Книги выглядели так, словно до них никому не было дела. Лу Шен вытащил истоки божественного оружия. Его обложку, холодную и шершавую на ощупь, покрывал толстый слой плесени. Осмотревшись, Лу Шен нашел настенный светильник, который зажег при помощи кремниевого камня. Комнату залило бледно-желтым светом. Подойдя с книгой к столу, Лу Шен опустился на стул. Открыв книгу, начал читать, игнорируя зеленую плесень. В книге рассказывалось, как в начале времен благородные семьи боролись с ужасами этого мира. Постепенно между демонами и призраками формировалось равновесие, люди шаг за шагом отвоевывали себе в этом мире место. Пропуская места, где восхвалялись благородные семьи, Лу Шен изучал историю этого мира. Эта книга помогла Лу Шену узнать историю благородных семей династии Сун. Однако, те самые ужасы там подробно не описывались. Судя по краткому описанию, они, скорее всего, не относились ни к демонам, ни к призракам. Лу Шен продолжил чтение. Незаметно пролетело несколько часов. Глава 206. Секретное искусство. Часть 2. Бом-эм, бом-эм. Дважды ударил колокол. Отложив книгу, Лу Шен прислушался. Сун Цзэн недавно упоминал о двойном сигнале. Возможно, это он, хотя, нет, прошло всего лишь несколько часов, вряд ли это время утреннего занятия. Скорее всего, этот сигнал призывает нас вернуться в свои пещеры. Лу Шен встал. Я еще не разобрался полностью в ситуации, царящей внутри секты. Нужно познакомиться с другими учениками и выяснить, что здесь происходит. Потом можно будет продолжить чтение. Вернув книгу на полку, Лу Шен, покинув башню, направился к мосту. Собираясь пересечь мост, услышал скрип двери. Обернувшись, увидел, как дверь библиотеки плотно закрылась. Бух! Раздался звук опустившегося в паз засова. Глаза Лу Шена сузились. Обернувшись, он взметнулся в воздух. Перелетев мост, растворился в темноте. Направился прямиком в свою пещеру, намереваясь отдохнуть. Проснулся ранним утром. С потолка пещеры внутрь лились яркие солнечные лучи, желтыми пятнами расползаясь по полу. Одевшись, Лу Шен вышел из пещеры. Увидел стоящих рядом с пещерой людей великого старшего. Мужчина, одетый в короткие кафтаны и широкие штаны, был удивительно красив. При виде Лу Шена он приподнял бровь, показывая свой интерес. «Еще один новичок?» – спросил небрежно. Стоящая позади него женщина выглядела отстраненной. Скользнув по фигуре Лу Шена равнодушным взглядом, она отвернулась. Ненадолго задумавшись, Лу Шен направился к ним. Привлекательный мужчина смотрел на Лу Шена хмурым взглядом. Он не ожидал, что желающие присоединиться к секте дьявольского начала новички продолжат время от времени появляться. У секты не осталось никаких ресурсов, и последователи вынуждены были выполнять возложенные на них великим старшим миссии совершенно бесплатно. Кроме того, им приходилось терпеть издевки соперничающей с ними организаций, секты девяти колоколов. Если бы не секретное искусство демонического начала, которым владел великий старший, Фэй Хуан Цзи давно бы уже покинул секту. Возможно, этот ученик, как и другие, скоро уйдет. Он ведь пришел сюда не за секретным искусством, иначе ему придется сначала убить меня. Мужчина старался выглядеть бесстрастно, пытаясь скрыть за безразличием совсем нелицеприятные мысли. Он бросил на стоявшую позади него женщину косой взгляд. До настоящего времени его самым главным соперником была именно она, Хэсин Цзы. Эта дама была не слишком талантливой, ее культивационная база была довольно слабой, но зато она была очень коварной. «Войдите», — донесся из пещеры голос великого старшего. Каменная дверь, загрохотав, медленно отворилась. Великий старший сидел на молитвенном коврике рядом со столом. Перед ним было разложено еще с два десятка ковриков, судя по всему, предназначенных для учеников. «Да, они вошли внутрь. Садитесь. Вы рано», судя по выражению лица. Великий старший был рад приходу Фэй Хуан Цзи. Хотя секта пришла в упадок, но некоторые самые верные ученики все еще ее поддерживали. Среди них наиболее заметными были Фэй Хуан Цзи и Хэсин Цзы. особенно Фэйхуанцзи. Его характер был покладистым, но самое главное, он обладал немалым талантом. Фэйхуанцзи был единственной оставшейся надеждой секты. Хэсинцзы в сравнении с ним выглядела бледно. Хотя она могла похвастаться хорошей родословной, но ее таланты были посредственными. Несмотря на все старания, Хэсинцзы заметно отставал от Фэйхуанцзи. Трое учеников поклонились великому старшему, таков был обычай. Затем, усевшись на коврике, начали терпеливо ждать. Шло время. Постепенно пещера заполнялась учениками. Спустя час, половина из 20 расстеленных на полу ковриков все еще была не занята. Чем больше проходило времени, тем холоднее и обескураженнее становился взгляд Лю Шаньцзы. «Хорошо, начнем утренний урок. Лу Шэн, наш новый ученик, поэтому объем его знаний отличается от вашего. Он может заняться изучением базовой техники триинь. Хэсинцзы, помоги ему с этим. Остальные, приступим к уроку». «Да», — ответили в унисон ученики. Когда они закрыли глаза, из их ртов и ноздрей начали вытекать струйки черного дыма. Подойдя к Лу Шэну, Хэсинцзы уселась на коврик рядом с ним. Внешне Лу Шэн оставался спокойным, хотя изнутри его все больше одолевало беспокойство. Он не был благородным. Одного взгляда на черный дым было достаточно, чтобы понять, этот дым как-то связан с черной мембраной. Будучи носителями благородной крови, ученики секты легко могли активировать силу черной мембраны. Хотя Лу Шэн значительно превосходил из всех в силе, но черной мембраны у него не было. Младший брат ученик Лу, давайте разговаривать потише, чтоб не мешать остальным ученикам, прошептала Хэсинцзы. Хорошо. Сразу после этого Хэсинцзы начала пояснять ему суть шагов техники трехинь. Слушая ее, Лу Шэн начинал постепенно понимать технику культивации, используемую благородными. На самом деле, здесь использовался принцип, похожий на медитативные диаграммы боевых искусств, развитие силы и потенциала тела при помощи ментальной энергии. Эффекты техники триинь не слишком впечатляющи, если говорить честно, то их можно даже назвать слабыми, но эта техника подходит для всех благородных, в отличие от техник других сект, которые могут культивировать только родственники, пояснила Хэсинцзы. У секты дьявольского начала, в общей сложности, есть 99 подобных техник. Чтобы приступить к изучению секретного искусства демонического начала, нужно изучить их все и довести до максимального уровня. Секретное искусство дьявольского начала – это секретная техника нашей секты. Изучив ее до полного мастерства, можно активировать 50% силы своей родословной. Хотя мы не можем достичь 80% или 90%, как другие секты, универсальность нашей техники намного их превосходит. Секретная техника дьявольского начала, это как-то связано с легендой о дьяволах, заинтересовался Лу Шэн. Хэсинцзы пожала плечами. Возможно, это произошло слишком давно. Мне мало что об этом известно. Младший брат-ученик, ты должен сосредоточиться на культивировании техники три и не побыстрее добиться прорыва, не позволяя своей родословной угаснуть. Спасибо, старшая сестра-соученица. Лу Шэн почувствовал искренность в ее словах. Не было никакого подвоха. Она просто давала ему совет, как старшая младшему. По мнению Лу Шэна, Хэсинцзы находилась примерно на уровне третьей грани. Это было результатом ее многолетних тяжелых трудов. Лу Шэн не знал, сообщила ли семья Шаньян главе секты дьявольского начала об уровне его силы или нет. Даже под маскировкой, он считался элитой среди благородных. Однако ему почему-то казалось, что Шаньян Цзюли ничего о нем не рассказывала. Все, что она сделала, это ввела его в эту секту, следуя стандартной процедуре. Придя к таким выводам, Лу Шэн, наконец отбросив в сторону все посторонние мысли, занялся изучением техники триинь. Подробно изучив технику, можно было заметить несколько уникальных аспектов. Первым была визуализация трех шаров огня инь, горящих в сердце и закаляющих тело при помощи йоги. Могло показаться, что ученик сидит без движения, хотя на самом деле он едва заметно дрожал, когда мышцы в его теле то растягивались, то сжимались. Продолжая изучать технику, Лу Шэн понял, почему она подходила всем без исключения, в ней не было никаких таинственных, непонятных элементов. Просто обычная техника, нацеленная на развитие физического тела. Из-за того, что благородные носили в своих телах осколки божественного и демонического оружия, их сила намного превосходила силу смертных. Следовательно, обычные внешние стимулы никак не могли повлиять на закалку их тел. Единственный путь закалить их тела – это настроить их против них же самих. Именно так работала техника триинь. Медитационная диаграмма была рассчитана на то, чтобы помочь в фокусировке и координации мышцы и максимизировать эффект тренировок. Внимательно изучив технику, Лу Шэн обнаружил, до тех пор, пока тело остается достаточно крепким, эффект будет действовать. Это открытие наполнило его радостью. Первоначально он не ожидал от этой секты многого. Его желание присоединиться к секте было всего лишь предлогом, попыткой узнать побольше о благородных семьях и центральных равнинах. Лу Шэн не ожидал, что техники этой секты, предназначенные для развития силы благородных, будут работать и на нем. Утренний урок длился 4 часа. Вскоре, передав Лу Шэну технику, Хэ Синцзы вернулась на свое место, дав ему возможность тренироваться самостоятельно. Сразу же по окончании утреннего урока великий старший куда-то ушел. Почувствовав себя свободнее, ученики загомонили. Нас осталось совсем мало. Даже брат Ван Чжэнь ушел, брат Шангуань, брат Сюэ, все ушли. Если все так и продолжится, как долго сможет продержаться секта? Кто знает. Прошло 2 месяца с тех пор, как мы лишились наших последних ресурсов. Несколько дней назад один мой знакомый видел Ван Чжэня в секте 9 колоколов. Что скажете? Я тоже видел. Это правда. В такой ситуации, после потери горного региона, мы не можем обвинять кого-то, кто выбрал собственный путь. Даже великий старший. Слушая разговор, Лу Шэн все больше понимал, с какими трудностями столкнулась секта дьявольского начала. После того, как секта 9 колоколов отобрала у нее горный регион и начала терроризировать ее членов, для секты дьявольского начала настали тяжелые времена. Каждый день уходило сразу по несколько ее учеников. Вначале великий старший их преследовал и возвращал, но со временем ему пришлось с этим смириться. Из 80 сильных учеников у секты дьявольского начала осталось только дюжина. И это всего за 2 месяца. Иногда в секту вступали новые ученики, но из-за отсутствия ресурсов они быстро ее покидали. Теперь, без каких-либо ресурсов, ход культивации значительно замедлился, мало кто из учеников хотел терять драгоценное время. Великий старший тоже это понимал. Вот почему он поник духом и перестал обращать внимание на уход учеников. К счастью, он никому не успел передать все 99 основополагающих техник. Кроме техники трехини и еще 2, остальные великий старший сумел сберечь. В то время, как другие секты не придавали этим техникам никакого значения, они были основой секты дьявольского начала и должны были тщательно ею оберегаться. Из всех основополагающих навыков великий старший преподавал ученикам лишь несколько. Излишне говорить, что никто из них не знал более сильных техник, не говоря уже о секретном искусстве дьявольского начала. Теперь единственным желанием великого старшего было выбрать из оставшихся учеников одного, который будет достаточно талантлив, чтоб изучить секретное искусство дьявольского начала. Эх, встав перед каменным столбом, великий старший, подняв голову, посмотрел на кроваво-красный символ. Его мысли вернулись к секте дьявольского начала тысячелетней давности, когда в нее входило множество одаренных, талантливых учеников. Тогда секретное искусство дьявольского начала культивировало, по меньшей мере, 100 учеников. В то время существовало не так много секретных искусств. Секта дьявольского начала входила в тройку лучших среди 100 древних родов. Но сейчас, потом произошло несчастье, и 90% знаний секты дьявольского начала были утеряны со смертью старших. Оставшиеся элитные ученики, учителя и старшие, которые на протяжении многих лет поддерживали секту, либо погибли в бою, либо умерли от возраста. В итоге вышло, что человек, наделенный посредственным талантом, теперь был самым сильным экспертом секты дьявольского начала. Глава 207. Секретные новости. Часть 1. Вернувшись в свою пещеру, Лу Шэн, скрестив ноги, уселся на молитвенный коврик. Задержав дыхание, прислушался к своим ощущениям. На мгновение ему показалось, что за ним кто-то следит. Перед его глазами в воздухе завис экран модификатора. В списке техник появилась еще одна строка. Техника триинь, не инициирована. Специальные эффекты, нет. Как и ожидалось, модификатор мог улучшать даже техники закаливания тела, а не только боевые искусства. Жаль, что техники призраков были ему не подвластны. Некоторое время назад Лу Шэн пытался культивировать технику из брошюры, полученной от девочки с зонтиком. Даже после того, как Инин подробно объяснила ему все нюансы, она не отобразилась в модификаторе. Похоже, я принял верное решение, выбрав секту дьявольского начала. Жаль, инцы недостаточно для обновления, но, к счастью, у меня есть техника небесного журавля иньян и ци водолея. Это может на ранних этапах заменить инцы. Конечно, для основных техник этого маловато, а вот для техники три инь в самый раз. Что ж, попробуем. Очистив разум, Лушен приступил к модернизации техники три инь. Он был взволнован, понимая, какого прорыва добьется, интегрировав технику благородных. Вздохнув, он мысленно потянулся к графе техники, намереваясь привычно нажать кнопку «Изменить», однако ее там не оказалось. Закрыв и открыв глаза, Лушен снова посмотрел на графу. Ничего не изменилось. Раз она появилась на экране, значит, модификатор может ее изменить. Так он был изначально запрограммирован. Может, я не могу его обновить, потому что он все еще не инициирован, возможно, из-за того, что эта техника не является навыком внешней силы, я не могу обновить ее напрямую. Найдя предполагаемую причину, Лушен больше не торопился. Он понимал, поскольку это умение не связано с черной мембраной, то потребуется всего несколько дней прежде, чем он добьется инициации, учитывая его достижения в боевых искусствах и степень контроля собственного тела. Не спеши, можно заняться пока другими делами. Придя к такой мысли, Лушен больше не мог оставаться на месте. Его словно подмывало сходить в библиотеку, хотя он и понимал, что спешить не стоит. Прежде чем возвращаться туда, нужно было узнать, что не так с этой библиотекой. Переодевшись, Лушен вышел из пещеры. Через несколько шагов наткнулся на поднимающуюся по лестнице Хэсин Цзы. «Приветствую тебя, младший брат-ученик Лу. Учитель попросил рассказать вам, что можно и что нельзя делать в секте. Старшая сестра-соученица, я как раз вас по этому вопросу и искал. Пожалуйста, проходите в мою пещеру, присаживайтесь». По правде говоря, Лушен собирался найти Сун Цзыня, но великий старший уже отправил к нему другого человека. Они зашли в пещеру. Осмотрев обиталище Лушена, Хэсин Цзы не заметила в нем ничего необычного. Все было так же, как и у других учеников. «Младший брат-ученик, зовите меня просто старшей сестрой Хэсян», — улыбнулась она. «Запреты в секте просты. Во-первых, возвращаться в свою пещеру до наступления ночи и игнорировать все, что происходит снаружи. Просто отдыхать. Во-вторых, есть места, которые не следует посещать. Их три. Дьявольский бассейн, зал секретного искусства и еще не помеченные пещеры. Старшая сестра-соученица, пожалуйста, поясните». Лушен внимательно слушал. Усевшись поудобнее, Хэсин Цзы продолжила. «Дьявольский бассейн используется на поздних этапах культивации. Он предназначен для обучения более сильным техникам и наполнен смертельно опасным дымом. В нем много живых, активных сил. Вам еще рано в него входить. Перед дьявольским бассейном стоит знак, большой золотой тазик с палочкой ладана внутри. Если ладан горит, значит в бассейне есть сила. Не входите в него без подготовки, иначе пострадаете». Посмотрев на Лушена, Хэсин Цзы добавила, в прошлом в нем умер ученик. Он не развивал правильно свою кровь, которая была слишком слабой. Понятно, Лушен кивнул. Ах, да, забыла уточнить, дьявольских бассейнов несколько. Обращайте внимание на знаки снаружи. Если ладан не горит, можете войти, правда от этого не будет никакого толку. Он пуст и все еще накапливает силу, добавила Хэсин Цзы. Следующее место, зал секретных искусств. Это справа от стены, сразу за дьявольским кладбищем. Он не охраняется. В нем хранилось 99 секретных искусств, которые нынче утеряны. Он пуст, однако все еще наполнен ловушками. В нем все еще бродят зловещие куклы. Лучше туда не ходить. Зловещие куклы? Глаза Лушена сузились. Тип монстров. Возможно, если повезет, однажды вы сможете увидеть их издалека. Тогда и поймете, что они собой представляют. Хэсин Цзы неопределенно пожала плечами. Последнее, чего следует опасаться, непомеченные пещеры. Непомеченные пещеры? Повторил Лушен. Верно. Поскольку наши предки исследовали дьяволов, остаточная дьявольская аура начала приносить большие проблемы. Вот так появились непомеченные пещеры. Эти пещеры постоянно извергают дьявольскую ауру. Из них может прийти любая опасность. Поэтому никогда, ни за что на свете, не открывайте их, проинструктировала его Хэсин Цзы. Старшая сестра-соученица, если здесь настолько опасно, то почему вы не переберетесь в другое место? Недоуменно спросил Лушен. Потому что чем плотнее вокруг нас дьявольская аура, тем быстрее мы совершенствуемся. Небольшой риск дает максимальную отдачу, пояснила Хэ Синцзы. Это было похоже на то, как выбравшие за основу огонь, благородные семьи создают свои базы недалеко от действующих вулканов. Принцип одинаков. Теперь я понимаю. Дьявольский бассейн, зал секретных искусств и непомеченные пещеры. Хорошо, что понимаете. Когда вы освоите технику 3 и не начнете изучать навык без кармы, сможете закалить свое тело в дьявольском бассейне. Когда это произойдет, эти бассейны станут для вас совершенно неопасными. Большое спасибо, старшая сестра-соученица, поблагодарил женщину Лушен. Ни за что. Мы, хотя наша секта лишилась всех ресурсов, мы все еще достаточно сильны, младший брат-ученик, вы поймете, если останетесь, не принимайте поспешных решений, запинаясь, сказала Хэ Синцзы. Судя по всему, она пыталась уговорить Лушена действовать без спешки, но в ее тоне не было ни грамма убедительности. Лушен кивнул. Не волнуйтесь, старшая сестра-соученица, не забывайте культивировать технику триинь. Будьте терпеливы, занимайтесь 3 раза в день, утром, днем и вечером. Время тренировки должно быть не слишком длинным, но и не слишком коротким. А главное, нельзя прерываться. Если ваша родовая кровь достаточно сильна, вы легко зажжете пламя трехинь. У большинства из нас на это ушло около 10 дней. Это стандартное время. Даже если вы будете действовать очень медленно, у вас уйдет примерно столько же времени. Поэтому, не торопитесь, еще раз напомнила ему Хэ Синцзы. Не волнуйтесь, старшая сестра-соученица. Прежде чем Хэ Синцзы ушла, Лушен еще раз подробно расспросил ее о технике триинь. Некоторое время он оставался в своей пещере, решив сразу же приступить к тренировкам. Потом направился в библиотеку. Шурх. В свете масляной лампы Лушен медленно перелистывал страницу за страницей, внимательно изучая содержимое. Эту книгу он нашел случайно на одной из книжных полок. 4 слова на ее обложке влекли его, словно магнит. Тайна божественного оружия. Содержимое книги не разочаровало Лушена, в ней давалось очень четкое представление о том, что демонические клинки и божественное оружие предназначены именно для благородных семей. В 4-й год правления династии Сун началась война между Тан и Сун, первая крупная война со дня основания королевства. Императорская благородная семья понесла тяжелые потери, сражаясь одновременно с народом Цзюйжун и династией Даюнь. Казна была истощена. Если бы война затянулась, династии Сун пришел бы конец. В 5-й год правления династии Сун правящая семья решила все поставить на кон, задействовав своих лучших мастеров-мечников. 19 мастеров внезапно атаковали династию Даюнь. Одновременно с этим большая армия была отправлена к границам народа Цзюйжун. В тот же год династия Даюнь попросила о мире, а народ Цзюйжун отступил. Выжившие 8 мастеров вернулись и, наконец, наступил мир. Хмурясь, Лушен перелистывал страницу за страницей. Мастера-мечники, он, наконец, нашел настоящие хроники династии Сун. Возможно, из-за обычаев его новой секты, а может потому, что секта пришла в упадок, библиотеку никто не охранял, благодаря чему он смог легко получил доступ к этим материалам. Из книги Лушен узнал, что главной опорой династии Сун были некие мастера-мечники, а не главы благородных семей. Обдумав все, Лушен продолжил читать. Сила божественного оружия и демонических клинков могла трансформировать землю и небо. Откуда взялась такая невероятная сила? Как появилось божественное оружие и демонические клинки? Задавался этим вопросом автор. Освященная божественным оружием кровь мутировала, в нее просачивалась сила божественного оружия. Началось обучение молодежи. Впервые было совершено ритуальное подношение. Была создана полноценная система. Начиная с области Ус, грань за гранью, мы достигаем области змей. От 3 нижних уровней, к 3 средним, а потом и 3 высшим. Это наш выбор. На самом деле, никто из нас не желает становиться рабом божественного оружия или демонического клинка. Поэтому мы упорно работаем, повышая свою силу, надеясь когда-нибудь научиться контролировать божественное оружие, выполнить требования, необходимые для овладения божественным оружием или демоническим клинком. Сердце Лушена дрогнуло. Он, наконец, в общих чертах начал понимать построенную благородными семьями систему. Это была великая сила, основанная на мощи божественного оружия и демонических клинков. Шорх. Лушен перевернул очередную страницу. Сила божественного оружия слишком велика. Когда человек достигает 3 верхних ступеней области змей, Он остается в здравом уме под воздействием излучаемой оружием силы и даже может попытаться вступить с ним в контакт или овладеть им, но это сродни попыткам смертного поднять валун, на сотни килограмм превышающий его собственный вес. Небольшая ошибка, и валун его просто раздавит. Таким образом, чем сильнее кровь, тем выше степень комплементарности и, следовательно, меньше риск. Что касаемо божественного оружия, несложно догадаться, что происходит оно от. Слова, следующие за этими, казалось, были стерты специально, как и вся следующая страница. Лу Шен недовольно нахмурился. Бом-эм, бом-эм. Когда он внимательно рассматривал страницу, пытаясь разобрать, что на ней было написано, прозвучал сигнал. Хуу. Без колебаний закрыв книгу, Лу Шен вернул ее на полку, после чего двинулся к выходу. Лу Шен спрашивал старшую сестру-соученицу о том, какая опасность может подстерегать его в библиотеке. К его удивлению, Хэ Синцзы не смогла ответить на его вопрос. Глава 208. Секретные новости. Часть 2. Дело не в том, что Лу Шен не хотел взять книгу с собой и продолжить изучать ее в своей пещере. Просто всякий раз, подходя с книгой к дверям, он чувствовал необъяснимую тревогу, как будто его действия могли активировать какую-то скрытую угрозу. Вот почему Лу Шен, в конце концов, отказался от этой идеи. Покинув библиотеку, Лу Шен, как обычно, преодолев мост, вернулся в свою пещеру. Если бы не льющийся внутрь пещеры через потолок яркий солнечный свет, сложно было бы определить, ночь сейчас снаружи или день. Большую часть времени пещера была окутана тьмой или красноватым свечением. Еду и напитки оставляли за пределами пещеры неразговорчивые слуги. Питались, в основном, грибами и мхом. Иногда было мясо, но очень редко. Лу Шен не жаловался. Благодаря этой секте он смог значительно расширить свои познания о благородных семьях, природе божественного оружия и многом другом. Шло время, ночь сменялась днем. К этому моменту Лу Шен успел перечитать множество хранящихся в библиотеке книг, в которых рассказывалось о божественном оружии и мастерах-мечниках. За это время он добился значительного прогресса в культивировании техники Три-Инь. То, что называлось тремя шарами огня Инь, на самом деле оказалось тремя зонами повышенной активности, образовавшимися в его теле. С помощью медитации за довольно короткий промежуток времени Лу Шен смог развить эти три зоны. Это была техника Три-Инь, основа всех последующих навыков, которые ему следовало изучить. На то, чтобы достичь инициации техники Три-Инь, у Лу Шена ушло 5 дней. За эти 5 дней до секты из-за ее пределов время от времени доходили не очень хорошие новости. Учеников, приходящих на утренние занятия, с каждым днем становилось все меньше. Великий старший делал вид, что ничего не замечает, продолжая объяснять оставшимся важные моменты культивации. Проверив прогресс Лу Шена, великий старший передал ему следующую основополагающую технику – бескармы. Техника бескармы была сложней, чем техника Три-Инь, так как затрагивала внутренние органы и мелкие мышцы. Лу Шен не использовал модификатор. Осознав, что ему несложно овладевать основополагающими навыками собственными силами, он изучал их шаг за шагом обычными методами. Эту технику нельзя было культивировать саму по себе. На более высоких уровнях она нуждалась в стимуляции силой дьявольского бассейна. Лу Шен продвигался вперед не спеша, следуя пошаговой инструкции, написанной в руководстве. Незаметно пролетело 2 недели. Каждый день Лу Шен по несколько часов тратил на культивацию базовых навыков, остальное время проводя в библиотеке. К этому времени он изучил уже несколько полок книг, все на тему божественного оружия и демонических клинков. В результате получил четкое представление о том, какое место в обществе времен династии Сун занимали мастера-мечники. Усилия большинства членов благородных семей были направлены на захват божественного оружия. У них не было более важной цели, чем получение мощи, превышающей силу мастеров-мечников. Мастера-мечники обладали удивительно крепкими телами. Структура их тел была такой же, как у божественного оружия и демонических клинков. Их сила была настолько глубокой, что только находившиеся с ними в одной лиге люди могли бросить им вызов. Этими людьми были главы родов, основатели благородных семей. Овладевая мощью божественного оружия и демонических клинков, они боролись и сталкивались друг с другом. Пока божественное оружие оставалось целым, они были бессмертны. Они были силой, определяющей долголетие государства. Если верить книгам, размер целого божественного оружия достигает как минимум нескольких десятков метров. Неудивительно, что никто, кроме мастеров-мечников, не способен полностью его контролировать Лу. Шен продолжил листать книгу. Ложное божественное оружие, его взгляд замер на неожиданном предложении. Благородные семьи могли обладать божественным оружием, но оно, в конце концов, ломалось и рушилось. Сила благородных семей, чье божественное оружие разрушалось, быстро приходила в упадок. Поэтому они объединялись в разнообразные секты, надеясь создать свое собственное божественное оружие и сохранить свою силу. Это стало посылом образования многих сект. Созданное ими божественное оружие начали называть ложным. Его сила составляла не больше 1% от настоящего божественного оружия. Чем больше Лу Шен узнавал, тем тревожнее ему становилось. Почему мне это напоминает бронированный костюм? Божественное оружие и демонические клинки – это бронированные костюмы, а мастера-мечники – это пилоты. Сила бронированного костюма и человека – две совершенно разные лиги. Независимо от того, насколько силен человек, даже если он первоклассный мастер боевых искусств, он не сможет выдержать ни одного удара тысячетонного бронированного костюма. Лу Шен отложил книгу. В таком случае, что есть ложное божественное оружие? Младший брат-ученик, вот ты где? Что еще за ложное божественное оружие? В дверь заглянула Хэ Синцзы. Видимо, она специально его искала. Старшая сестра-соученица, почему ты здесь? Лу Шен встал. Учитель велел отвезти тебя в дьявольский бассейн. Что это за ложное божественное оружие? Или ты имеешь в виду святое оружие? У нашей секты есть несколько осколков такого. Оно очень опасно. Лучше держаться от него подальше. Пообщавшись с Лу Шеном и получше его узнав, Хэ Синцзы начала относиться к нему совсем иначе, чем в начале. Просто любопытно, Лу Шен улыбнулся. Старшая сестра, как ты знаешь, я родом из северных земель, а не из центральных равнин. Я многого здесь не знаю, поэтому мне интересно. Говоря об этом, жаль, что у нас нет полного святого оружия. В противном случае, мы б не дошли до такого, Хэ Синцзы вздохнула. Если б у нас было святое оружие, мы смогли бы его использовать? Удивленно спросил Лу Шен. Естественно, ответила Хэ Синцзы. Согласно хроникам, раньше у нашей секты было святое оружие, но мы его потеряли, из-за чего понесли тяжелые потери. Святое оружие разрушилось, остались только осколки. Понятно, Лу Шен кивнул. Значит, наша секта среди всех сект стародов, самая слабая, Хэ Синцзы запнулась, поняв, что сболтнула лишнего. На самом деле, это не имеет большого значения. У нас все еще есть великий старший. Он унаследовал секретное искусство дьявольского начала, являющегося главным сокровищем нашей секты. Быстро выпалила Хэ Синцзы, пытаясь исправить оплошность. Правда, ее голос звучал неубедительно. Хэ Синцзы сама не верила своим словам. Лу Шен молчал. Теперь он до конца разобрался, в какой ситуации оказалась секта дьявольского начала. Святое оружие, защищавшее секту, было уничтожено. Только благодаря великому старшему, секта смогла продержаться так долго. Но это не помешало ей прийти в упадок и растерять большую часть своих учеников. Какой человек мог пойти против силы святого оружия? Даже сила ложного божественного оружия, вероятно, превосходит силу любого эксперта области змей. Скорее всего, эксперт области змей даже не смог бы коснуться божественного оружия. Согласно одной из книг, даже эксперты трех высших уровней области змей не смогли бы использовать божественное оружие. Идем, старшая сестра-соученица. Разве ты не собиралась отвезти меня в дьявольский бассейн? Вспомнил Лу Шен. И, правда, идем. Встрепенулась Хэ Синцзы. Вслед за женщиной Лу Шен покинул библиотеку. Вместо того, чтобы пересечь мост, они, свернув налево, вскоре растворились в темноте. Пройдя пару километров, Хэ Синцзы и Лу Шен увидели несколько боковых ответвлений, ведущих в небольшие пещеры. В глубине каждой пещеры горели палочки с благовониями. Струйки дыма, поднимаясь от палочек, растворялись в воздухе. Однако, как это ни странно, воздух был чист, в нем не чувствовалось никаких запахов. Здесь находится большинство дьявольских бассейнов. Поверхность бассейнов покрыта символами и узорами. Запомни, чем больше горит палочек, тем плотнее наполняющая бассейн энергия. Ты можешь использовать только те, где горит не больше трех палочек. Будь осторожен, не превышай лимит. И, конечно же, если вообще не будет палочек, не входи в бассейн. Он либо пуст, либо плотность настолько высока, что ее не выразить палочками, добавила Хэ Синцзы. Хотя большая часть дьявольских бассейнов сосредоточена здесь, ты можешь наткнуться на них и в других местах, поэтому не удивляйся. Понял, запомни, нельзя терять сознание, предупредила Хэсинцзы. У меня есть еще кое-какие дела, поэтому я ухожу. Если возникнут вопросы, найдешь меня в третьей пещере второго ряда. Быстро пришла, быстро ушла. Лу Шэн остался один, в окружении пещер. Святое оружие. Его мысли снова вернулись к ранее услышанному. Без святого оружия секта дьявольского начала превратилась в небольшой центр боевых искусств. Неудивительно, что они оказались под таким давлением. Поэтому великий старший не видит смысла в удержании учеников. Что касаемо базовых навыков, Лу Шэн не чувствовал в них особой силы. Его основная багряная мантра девяти яростей была намного мощнее. Однако, чтоб не рушить свою легенду, он продолжал их культивировать. В глазах мастера-мечника обычный благородный выглядит так же, как простой смертный в глазах эксперта области Ус. Между ними слишком большая пропасть, они явно находятся в разных лигах. Однако, в голове Лу Шэна внезапно возник вопрос. Однако сильное святое оружие гипотетически должно быть слабее божественного оружия или демонического клинка. Если оно является козырной картой стародов, как они могут противостоять девяти великим семьям центральных равнин? Или благородные семьи на самом деле занимают первые места в стародах? Лу Шэна внезапно осенило. Медленно подойдя к одной из пещер, он осмотрел бронзовый бассейн. На его поверхности было вырезано слово «три». Рядом с бассейном дымились три палочки благовоний. Лу Шэн заметил, что палочки едва тлеют. Казалось, они сделаны из какого-то необычного материала. Он стоял у входа в пещеру, не решаясь в нее зайти. Еще одна, Лу Шэн пошел дальше, продолжая заглядывать в пещеры. Остановился, когда нашел бассейн всего с одной палочкой. Нахмурился при виде клубящихся внутри черных теней. Активировал технику бескармы, заставив мышцы своего тела затвердеть и стать похожими на сталь. Ускорил циркуляцию внутренней ци и крови. Только после этого Лу Шэн вошел в пещеру. Ша-ша-ша-ша. Ему показалось, что он вступил в пространство, наполненная кипящей водой. Пронзительная боль впилась в каждый сантиметр его тела. Сделав всего лишь несколько шагов внутри пещеры, Лу Шэн застыл, как вкопанный. Его окружало море черного дыма, проникая в поры, словно живое. Эта мучительная боль быстро распространилась на внутренние органы. Лу Шэн чувствовал, как пылает огнем его кожа и плоть. Его плоть и кровь растворялись. Под воздействием черного дыма мышцы и органы разрушались. Неужели все ученики со слабыми родословными проходят через такое? Разум Лу Шэна наполнился сомнениями, тело изнемогало от боли. Несмотря на невыносимые страдания, он сумел сохранить рассудок трезвым и не потерять сознание. Нет, так не должно быть. Скорее всего, виной несоответствие моей природы. Кровь благородных более терпима к яду. Их черная мембрана по природе очень близка к черному дыму. Поэтому эффект стимуляции у них выражается намного слабее, чем у меня. Ху-ху. Не имея другого выбора, Лу Шэн активировал технику небесного журавля иньяницы Водолея, которая спешно начала заживлять его раны. Глава 209. Секретные новости. Часть 3. В одной из пещер с дьявольским бассейном, скрестив ноги, Фэй Хуанцзы с закрытыми глазами сидел посреди пещеры, в которой горели шесть палочек джос. Пещера была настолько узкой, что в нее вряд ли мог поместиться еще один человек. Большой сгусток черного дыма яростно бился о место между его бровей. Этот дым был очень токсичным. Даже такой эксперт, как он, достигший уровня четвертой грани, не мог поглощать его бесконечно. Ему нужно было контролировать скорость абсорбции. Маленьким смерчем сгусток черного дыма проник под кожу. Нет ничего хорошего в этой богом забытой секте. Это единственное, что осталось. Дьявольские бассейны, в которых значительно возрастает скорость культивации секретных искусств. Фэй Хуанцзы вздохнул. Однако моя сила даже после усиленной культивации все еще оставляет желать лучшего. Все техники секты дьявольского начала были на редкость слабыми. На уровне третьей грани они по силе были эквивалентны уровню второй грани других сект, а на уровне пятой грани равнялись уровню третьей. Их основным достоинством была простота. Они легко инициировались и культивировались. К тому же, они подходили практически для всех родословных. Чувствуя, что ему не хватает воздуха, Фэй Хуанцзы глубоко вздохнул. Направив в руки объединенную с дьявольской ци энергию, положил ладони на грудь. Положение его ладоней постоянно менялось. Сначала они изображали раскрытый цветок, который быстро увял. Когда положение его ладони изменилось в 12-й раз, Фэй Хуанцзы, широко распахнув глаза, закричал: «Семь кругов девяти инь, призыв дьявольской ци!» Свист. Изо рта Фэйхуан Цзы вырвалась черная нить, которая спустя мгновение растворилась в воздухе. Закрыв глаза, он терпеливо ждал. Хаймэм, с дьявольской ци в пещере не происходило никаких изменений. Концентрация никак не менялась. «Семь кругов девяти инь, призыв дьявольской ци», повторил ритуал Фэйхуан Цзы. Изо рта вырвалась еще одна черная нить. Снова никакого результата. Что удивительно, дьявольская ци в бассейне стремительно иссякала. Как такое возможно? Глаза Фэйхуан Цзы еще больше расширились. Время отлива в реке ядовитого тумана еще не наступило. Невероятно! Скрипнул зубами Фэйхуан Цзы. Он не мог поверить, что его секретное искусство и мантра не могут привлечь ни грамма дьявольской ци. Призыв дьявольской ци. Призыв дьявольской ци. Призыв дьявольской ци. Твою мать! Почему его так много? Лу Шэн ошеломленно смотрел на черный ядовитый туман, заполонивший пещеру, настолько плотный, что казалось, его можно коснуться рукой. Массивные объемы ядовитого тумана вливались в пещеру из стен, словно стая голодной саранчи или орда диких зверей. Впрочем, это был уже не совсем туман, а нечто, близкое по консистенции к жидкости. Сейчас количество тумана в пещере в 10 раз превышало то, которое в ней было изначально. Ядовитый дым беспрепятственно и бесконтрольно впитывался через его кожу, проникал через уши, нос и рот. Лу Шэн онемел от боли. Боль, которая его наполняла, к этому времени превысила все мыслимые и немыслимые пределы. К счастью, Лу Шэну в прошлом, когда он слишком быстро совершенствовался, уже доводилось терпеть подобную боль. Он стоял в центре пещеры, окруженный плотным облаком тумана, похожего на густую жидкость, которая быстро вливалась в его тело. Внутренние ци техники нефритового журавля Иньяни ци Водолея, циркулируя на максимальной скорости, исцеляла его тело, борясь с пагубными последствиями действия ядовитого тумана. Одновременно с этим, благодаря выполненным условиям, стимулировалась и быстро укреплялась техника бескармы. Самая стабильная и надежная среди базовых секретных искусств техника бескармы состояла из 9 уровней. Лу Шэн не использовал для ее обновления модификатор. Его нынешний статус был инициирован. Однако, вскоре после того, как он поглотил весь ядовитый туман, он сменился на первый уровень. За 2 часа в дьявольском бассейне Лу Шэн достиг того, на что у других учеников уходили месяцы. Ядовитый туман, который он поглощал, был слишком плотным и вязким. Более того, тот способ, при помощи которого он его впитывал, был совершенно иным, чем у других учеников. Дерьмо, я забыла сказать младшему брату ученику, что он должен поглощать туман, используя область между бровей. Хэсинс заспешно вернулась назад, остановилась, пытаясь понять, в какую пещеру вошел Лу Шэн. Все пещеры вокруг были вместилищами дьявольских бассейнов. Где же он? Хэсинс заглянула в несколько пещер, безрезультатно. Дьявольских бассейнов было слишком много, чтоб она могла так легко его найти. Возможно, он уже вернулся. Ладно, расскажу ему об этом в следующий раз. В любом случае, на своем нынешнем уровне он не сможет впитать много дьявольской ци. Не должно возникнуть проблем. После бесполезных поисков, Хэсинс решила вернуться. Дьявольская ци приливной волной ворвалась в тело Лу Шэна. Вскоре он почувствовал, что его тело не в состоянии впитать что-то еще. Только после того, как внутренняя ци техники нефритового журавля Иньян и ци Водолея снизилась за границу допустимого предела, Лу Шэн покинул дьявольский бассейн. Он был насквозь мокрый. Проверив статус техники бескармы, понял, что полностью освоил первый уровень. Неплохо. Лу Шэн был доволен прогрессом. Если я буду чаще сюда приходить, то освою этот навык довольно быстро. Интересно, какие изменения произойдут с телом, у которого нет черной мембраны? Подняв руку, Лу Шэн осмотрел свою кожу. Она была бледной, как будто ее долго вымачивали в воде.